Глава 49. По следам похитителей. Отъехав от града Яромира, Калиса почувствовала, что исчезновение княжны заметили. «Быстро они прознали», — недовольно сказала она. «Это все черный ворон», — ответила прислужница, которая выносила Славимиру из терема. «Он видел нас и сообщил своим хозяевам». «Кто же среди них есть такой могучий, что ворон ему служит?» — удивилась Калиса. «Я знаю, что это гордые птицы, ни перед кем не склоняются. Да с магией они связаны, не всегда ко свету обращенной. Нам надо быть очень внимательными и осторожными, чтобы доставить девочку нашему князю и самим уцелеть». Она откинула покрывало, в которое была укутана княжна, и посмотрела на спящую. Малышка была спокойна и безмятежна. Ее крепкому сну мог позавидовать любой. Но от любопытного взгляда девочка проснулась. Посмотрев по сторонам и не найдя ни одного знакомого лица, Славимира начала капризничать, желая, чтобы скорее подошла матушка. Но Цветаны рядом не было, и княжна залилась слезами. Женщины стали успокаивать ее, качать на руках, петь свои песни, но все это было чужим для малышки, поэтому вместо успокоения вызывало тревогу и еще более сильный плач. «Придется немного поколдовать», — сказала Калиса. «Иначе ее крик привлечет к нам внимание. Уж слишком надрывно и горько она рыдает». Женщина наклонилась к уху девочки и зашептала слова на своем наречии, водя ладонью перед ее лицом, будто надевая маску. Спустя некоторое время Славимира затихла, лишь всхлипывала иногда, но в глазах остались тревога и страх. «Нам надо поскорее свернуть с дороги в лес», — сказала колдунья. «Там нас точно искать не будут». И княжну не заметят. Чую я, что отправили уже во все концы отряды воинов. Будут они сейчас досматривать путников. «Поворачиваем в лес!» — крикнул возница окружающим повозку воинам. «Вон там дорожка небольшая. Проедем по ней». Отряд свернул в указанном направлении, а Калиса замела следы. Представила, что вдоль дороги вырастает густой кустарник, закрывает от посторонних взглядов тропинку, уходящую вглубь леса. И любой, кто следует по дороге, проезжает мимо. Вскоре так и вышло. Несколько воинов, отправленных Яромиром на поиски беглецов, пролетели на лошадях, мимо сворачивающей в сторону дорожки, будто и не было ее. А беглецы тем временем были уже далеко в лесу. Калиса вела своих спутников. Она заранее отправила часть людей подготовить землянку, и теперь искала ее. Подход к ней был организован по другой дороге и заранее укрыт магией, но доехать до него они не успели и добирались по лесу. Тропинка, куда они свернули, очень скоро стала слишком узка даже для небольшой повозки, в которой везли княжну. Поэтому прислужницы взяли девочку, вещи и пошли пешком. Всадники спешились и вели лошадей под узцы. Калиса накинула на повозку непрогляд, и издали та оказалась корягой дерева. Славимира вновь начала беспокоиться. Теперь она хотела есть. Пришлось сделать привал и покормить малышку, хотя ей и не нравилась предложенная еда. Чувство голода было сильнее, но после от непривычной пищи у княжны разболелся животик, и капризы усилились. Девочка звала свою матушку, выворачивалась из рук прислужниц, привлекая криком зверей и птиц. «Нехорошо так шуметь в лесу», — качали головой сопровождающие. «Не к добру это». Но сделать со Славимирой женщины ничего не могли. Пришлось Калисе вновь магию накладывать, и измученная криком малышка уснула. Вскоре путники добрались до землянки. Она была устроена наспех. Прислужницы и Калиса, привыкшие к удобству княжеского терема, с неудовольствием осматривали земляные стены. Останавливаться в них не хотелось, но выбора не было. Колдунья чувствовала, что их ищут, и укрыться в лесу было самым безопасным. Отправив прислужниц собрать сухие ветки деревьев, она занялась сотворением защитного купола, чтобы землянку никто не нашел. Дотронулась мысленно до потаенной дверцы своей души, за которой скрывался дар. После этого он тонкой струей начал растекаться по ее телу, наполняя туловище, руки и ноги густым, как мед, потоком. Из него колдунья и начала плести свою паутину. Она слышала, что изначально южная магия была нежной и невесомой, как звон колокольчиков. Но сколько бы она ни поддерживала в себе этот образ, никакой связи с ним не чувствовала. Способности, которые перешли ей от матери, были другими. Будто с цветов, коими представлялся дар раньше, собрали пыльцу, и та стала медом. Когда прислужницы принесли ветки деревьев, Калиса брала поочередно каждую палочку в руки и представляла, как обволакивает ее густой массой магии, потом втыкала в землю и принималась за следующую. А когда невысокий забор по окружности землянки был готов, она связала все ветви между собой невидимой липкой паутиной. Теперь та ограждала беглецов от посторонних взглядов, диких зверей и делала незаметными даже для тех, кто шел бы неподалеку. Закончив круг, колдунья поставила несколько веток на вершине землянки и также связала их паутиной. Довольная своей работой, она отправилась отдыхать, пользуясь тем, что маленькая княжна спала, все еще находясь под воздействием магии. Ночь прошла беспокойно. Все присутствующие чувствовали, что холодный снаружи и горящий внутри взгляд ищет их. От этих полыхающих гневом глаз похитителям было не по себе. Пару раз за ночь Калиса даже выходила проверить свою защиту и удовлетворенно отмечала, что действует она хорошо. Несколько воинов, которые отлучались из землянки, не смогли вернуться назад, пока не начали кричать, и им не ответили обитатели. «Стояли рядом, но не видели», — удивленно говорили они, когда их провели обратно. «Колдовство, да и только!» Колдунья победоносно улыбалась. Но на следующее утро княжна вновь капризничала и оглашала лес своими криками. «Она-то нас и выдаст!» — недовольно ворчали прислужницы, поглядывая на девочку. При Калисе они покорно молчали, считая, что Славимира — одна из дочерей их князя. Даже между собой они боялись сказать о том, что их смущали слишком светлая кожа девочки и ее нежно-голубые глаза. И если бледность малышки можно было объяснить долгим пребыванием в северных землях, то такой цвет глаз был совершенно несвойственным южным детям. Но сомневаться в словах Калисы они не могли и молчали, чтобы не навлечь на себя гнев приближенной к Горину женщины. Ближе к полудню колдунья почувствовала неладное. Будто сила ее, при рождении данная, менялась, обретала формы ранее неведомые, нежный звон колокольчиков разливался в пространстве. Калиса с удивлением слушала его. Никогда раньше она не прикасалась к столь древней и чистой силе и с изумлением наблюдала, что за этими переливами мелодии стоит северная девица. Это открытие очень не понравилось колдунье. Все-таки связана Рада с южной магией, раз смогла разбудить давно забытую мелодию дара, — со злостью проговорила она. Но одно дело найти доступ, а другое — суметь им воспользоваться. Еще посмотрим, кто из нас умнее. Отряд, состоящий из Демида, Рады, Милослава и нескольких воинов Перуна, двигался по направлению к южным землям. Крон с ними не полетел. Поврежденное крыло не держало его. Милослав отнес перед отъездом своего друга местным волхвам и попросил позаботиться о птице. Те приняли его с уважением, зная, что вороны – непростые пернатые, много они ведают, только сказать на человеческом языке не могут. «Вылечим мы его», – ободряюще сказал главный из служителей. «Вы, главное, с княжной возвращайтесь. Пропустили мы супостатов вражеских. Посчитали, что с защитой воины справятся, а сами занимались подготовкой к торжеству княжича. Он вздохнул. «Что случилось, то случилось», — ответил Милослав. «Мы сделаем все, чтобы вернуть Славимиру, а вы пока здесь присмотрите». «Мы теперь глаз не спустим с княжеского терема», — подтвердил собеседник. Непривычно было Милославу без своего верного друга. Привык он к нему, к шуму его крыльев, к карканью редкому, когтям в плечи впивающимся. Ему даже пришлось нашить себе на одежду плотные кожаные заплатки, чтобы когти ворона не доходили до кожи. Сейчас отряд летел на своих лошадях по дороге. Доскакав до того места, где надо было сворачивать в лес, Рада притормозила. Она чувствовала, что уже близка к нужному месту, но как до него добраться, не видела. Тропинка, на которую день назад свернула Калиса со своими спутниками, была закрыта магическими воротами. Можно было несколько раз проехать мимо этого поворота, но так его и не увидеть. Радмила чувствовала, что где-то в этом месте след княжны уходит в сторону, и искала нужный поворот. На девочку она настраивалась внутренним вниманием, ловя совместную мелодию огня и колокольчиков, исходящую от Славимиры. Но она постоянно ускользала от девицы, то звала впереди, то оставалась позади. Устав ездить туда-сюда, Рада спешилась и, взяв лошадь под уздцы, не спеша пошла вдоль дороги. Ее примеру последовали остальные. — Что мы ищем? — спросил Демид, оглядывая раскинувшиеся вдоль дороги деревья. — Я чувствую, что нам нужно сворачивать в лес. Ниточка, что связывает меня со Славимирой, уходит вглубь. Девица махнула рукой в чащу леса. — Впереди ее нет. — Так пойдем напрямую. Не понимая, в чем вопрос, предложил мой Ладу. Наши кони смогут пройти здесь. Но Славимир увезли на повозке, а значит, где-то есть тропинка, сворачивающая с дороги, — ответила дочь. — Калиса, скорее всего, закрыла ее, — проговорил Милослав. — Тогда чем нам поможет пешая прогулка вдоль дороги? — удивился Демид. Пусть и живя много лет среди магии, он был далек от принципов ее действия, предпочитая решать вопросы разумом или силой, если первый не срабатывал. «Проезжая мимо на лошади, можно многое не заметить», ответила Радмила. «Магия отводит глаза. А если пешком идешь, ногами матушки сырой земли касаешься, то часть морока рассеивается, и мы выйдем к тому месту, где сворачивать надо». Так и вышло. Путники шли не спеша, всматриваясь в придорожный лес. И неожиданно перед их взором появилась нужная тропинка. И ведь уже дважды проезжали они мимо нее, краем глаза улавливая кустарник, растущий на ее месте. А как спешились и с сырой землей соединились, так иначе все воспринимать начали. Их отряд свернул на открывшуюся дорогу и поехал по ней. Довольно быстро она стала такой узкой, что вновь пришлось спешиться. «Откуда здесь вообще эта дорога?» – удивились сопровождающие Раду воины. «Раньше по ней проходил самый краткий путь до земель Горина», — ответил Милослав, всматриваясь в картины вокруг себя. С момента своего путешествия по каменному лабиринту, когда он выходил из него в разные периоды времени, он мог увидеть происходившее в конкретном месте давние события. Сейчас, оглядываясь по сторонам, он видел довольно широкую дорогу, по которой ездили торговцы. Но со временем они стали попадать в засады и лишаться своего товара. Хитрые южане знали, что это самый короткий путь между сопредельными землями, и стали поджидать на нем торговцев, требуя с них дань. Местность как раз была очень удобна для засады. Густой кустистый лес плотно обступал дорогу. Не желая делиться вырученными богатствами, торговцы стали избегать двигаться по этому направлению, предпочитая проехать людным путем среди селений, пусть и потратив больше времени. Где есть люди, сложнее устроить засаду. Иногда, по старой памяти, здесь кто-то сворачивает на эту дорогу, но вскоре замечает, что она прерывается и возвращается на ту, по которой мы ехали изначально, — пояснил Милослав. Вот и получается, что ответвление в сторону есть, однако очень скоро тропинка обрывается. — Это все хорошо, — сказал Демид. — Но нам-то куда дальше ехать? Мы искали этот поворот не для того, чтобы возвращаться обратно. «Мы сейчас пойдем за моим видением», — сказала Рада. «Я чувствую образ Славимиры, но торной дороги к ней больше нет. Надо идти через лес». Она представила образ княжны, мысленно потянулась к ней, ища созвучия огня и мелодичного звона. Но почувствовать отклик Славимиры таким, как он был еще недавно, не смогла. Прикоснувшись к ней еще раз, уловила слабое звучание, идущее из глубины леса. Перед глазами предстала все та же полянка, на которой Рада увидела малышку в первый раз. «Нам туда», — сказала моя дочь, направляясь вперед. «Но чувствую я, что Калиса колдует, скрывает от меня Славимиру. Сильна прислужница Горина, этого у нее не отнять. Она южную магию с детства знает, умеет ею пользоваться. Я же пока в ней мало что понимаю, даже не знаю, как ее применять». Нашим заговором и обрядом меня бабушка обучала, да матушка помогала. А колокольчики мне пока непонятны. — расстроенно закончила она. «Ничего, ты быстро научишься», — подбодрил ее Милослав. «Мы все ближе к тем землям, где зародилась южная магия. Ты сможешь прикоснуться к местам силы и лучше понять ее». Рада кивнула, продолжая следовать вдоль ниточки, которая связывала ее и Славимиру.